Глава 19. «Я провожу тебя в твою комнату», — произносит Соколовский спустя минуту, в течение которой я просто смотрю на его руку, не понимая, что делать. «Почему я?» Я сцепляю пальцы на коленях, смотрю в лицо Соколовскому в ожидании ответа. «А кто?» Он иронично выгибает бровь. «Нелли Ивановна? Тем более ты заставила меня завтра ехать за этим платьем». «Вы не передумайте», — констатирую я факт. «Нет». Соколовский, поняв, что опираться на его руку я не собираюсь, опускает ее. «Уже поздно, пора отдыхать». Он делает шаг в сторону, и я поднимаюсь из кресла. Я иду к лестнице быстрым шагом, чтобы поскорее скрыться в комнате. Соколовский не отстает от меня ни на шаг. «Завтрак в 9», — заговаривает, когда я нажимаю на ручку двери. «Я не опоздаю», — заверяю его и скрываюсь в комнате. Но выдохнуть не получается. Слишком много мыслей. Аня – внебрачная дочь. У девочки через неделю день рождения. И Соколовский решил, что я – лучший вариант на роль хозяйки. «Айсберг холодный!» Шиплю, проходя ванную, чтобы умыться. «Аня ко мне привыкнет, а потом будет страдать, когда мой контракт закончится. Неужели такой простой вещи не понимает?» Я очень зла на Соколовского за его равнодушие, пренебрежение, холодность и нечеловеческую расчетливость. «У Ани будет самый лучший день рождения!» Я, прищурившись, смотрю на себя в зеркало. «Не буду я хозяйка мероприятия. Я буду старшей подругой именинницы. Пусть Соколовский после этого хоть выгоняет меня. Использовать ребенка в собственных интересах низко!» С такими мыслями я, умывшись, залезаю под одеяло. Ткань постельного белья приятно скользит по коже и холодит. Все в доме сделано для комфорта. Еще немного позлившись, я смогла уснуть, чтобы утром чуть не заработать инфаркт. Открываю глаза и вскрикиваю, сразу не поняв, что вижу. «Привет!» Радостно здоровается со мной Аня. Мы почти нос к носу с ней. «Проснулась?» «Теперь да», — выдыхаю, перекатившись на спину. «И тебе доброе утро. Ты что здесь делаешь?» «Я проснулась, и мне стало скучно». Аня ставит локотки на матрас и упирается в ладошки подбородком. «И я пришла к тебе. А ты спишь». «Надо было папу будить», — ворчу я. «А он уже бегает», — с улыбкой сообщает мне Аня. «Он всегда бегает. Летом по саду, а зимой по дорожке. Тренажер такой. А ты бегаешь?» Она внимательно смотрит на меня своими серыми глазами. «Да. Целыми днями по поручениям твоего отца», — отвечаю ей. «Никаких тренажеров не надо». «Ты поможешь мне одеться?» — спрашивает. «А то няни же еще нет». «Ну, я так себе умелица», — отвечаю, садясь на кровати. «Ну, что-нибудь придумаем. Или Нелли Ивановна потом поможет». «Юля, ты такая хорошая!» Неожиданно Аня бросается меня обнимать, роняя на подушке. Целует в щеку, а потом утыкается мне в шею. У меня уже в который раз сердце щемит. Ну как ее можно было отослать куда-то? Обнимаю тонкое тело девчушки и осторожно прижимаю к себе. Мы так лежим несколько минут, а потом Аня скатывается с меня на другую сторону и тянет меня за прядь волос. «Такие красивые!» вздыхает. «И длинные!» Наматывает прядь на пальчик. Я беру другую прядку и провожу по ее личику. «Ай, щекотно!» Смеется она и прячет под одеяло. Я запускаю под него руку и пытаюсь пощекотать Аню за пяточку. Из-под одеяла раздается хрюканье. И я вижу, как под ним Аня быстро ползет к моим ногам. Убираю ноги, чтобы не пощекотали меня. Теперь слышу недовольное. «Ну, Юля!» Но наше веселье продлилось недолго. «Юля!» От рыка Соколовского я чуть не падаю с кровати. «Аня пропала!» Аня замирает, затаивается под одеялом от такого грозного рыка. «Куда пропала?» Я подтягиваю одеяло к подбородку, а сама прижимаю рукой Аню, чтобы не шевелилась. Девочка меня понимает и лежит тихо. «Если бы я знал, куда пропала, я бы не говорил, что она пропала!» Опять почти орет Соколовский. Впервые вижу его нервничающим. Мой босс в эти мгновения не похож на привычный кусок льда. Волосы взъерошены, в глазах испуг. Ну, хоть что-то способно пробить его. «Я зашел к ней после пробежки, а ее нет», — продолжает Соколовский. «Нигде нет». «Она здесь!» Я приподнимаю край одеяла, и оттуда выглядывает довольная мордашка Ани. «Как ты меня напугала!» На лице Соколовского появляется облегчение. «Ты почему из комнаты ушла?» «Я пришла будить Юлю!» Аня вылезает из-под одеяла и прижимается ко мне. «Аня!» Качает головой Соколовский. Он подходит к кровати, протягивает руки. Но, когда Аня его обнимает, демонстративно кривит носик. «Фу, папа!» «Я не успел принять душ», — оправдывается Соколовский. «Побежал тебя искать». «Ну, прости», — целует его в щеку. Вид у Ани совершенно не виноватый. «Идите в душ», — говорю ему. «Мы сами соберемся». «Я попросил накрыть завтрак на террасе, там уже тепло». Соколовский опускает дочь на кровать, и она снова приникает ко мне. Он только вздыхает. Первый раз вижу своего босса в спортивной одежде. «Не опаздывайте», — командует в своей манере, уже взяв себя в руки. Его взгляд скользит с дочери на меня, на мои голые ноги. Смотрит секунду, а потом резко разворачивается на пятках и уходит. «Доигрались», — хихикаю я. «Пора вставать, пока твой папа нам выговор не влепил, а то еще оставит без завтрака». Откидываю одеяло полностью и встаю. А Аня разваливается звездой и важно изрекает. «А мы Нелли Ивановну попросим, она нас накормит». «Нам действительно лучше встать, еще за платьем ехать, так что не стоит драконить твоего папу. Мне нужно 5 минут». «Я тут подожду». Аня хитро щурится. «Какая ты хитрая!» Грожу ей пальцем. Аня хихикает, а я иду в ванную. Через 5 минут Аня в припрыжку скачет по коридору к своей комнате. Я иду за ней, но все время поглядываю на дверь в комнату Соколовского. Но она не открывается. Аня влетает в свою комнату и бежит в ванную. Тянется за зубной щеткой. А я иду выбирать ей одежду. Нужно что-то такое, чтобы удобно было снимать в примерочных. «Я умылась», — сообщает мне Аня, проскальзывая под моей рукой. «Ой, не хочу это». «Зато удобно будет снимать в примерочной». Я достаю симпатичный сарафанчик. «Лямки скинула и все. Уверена, примеркой одного платья мы не обойдемся. Футболочку выбирай сама». «Ладно», – деловито соглашается Аня. Перебирает вещи, достает бирюзовую футболку, похожую на мою. «И прическу такую мне сделай!» «Командирша мелкая, вся в отца!» А я волосы собрала в пучок всего лишь, чтобы не мешали. Собираю Анины волосы в такой же и украшаю заколочками. Довольная малышка, как метеор, выскакивает из комнаты. «Ох!» – раздается из коридора. «Прости, пап!» – виновато произносит Аня. «Осторожнее нужно!» Как-то обреченно звучит от Соколовского. Я тоже выхожу из комнаты. Аня уже сидит на руках у отца, вся светится от радости. «Это Юля сделала!» – трогает пальчиками пучок. «Красиво, да?» Задает вопрос так, что отрицательно на него ответить нельзя. «Да, гены прослеживаются четко». «Красиво!» – послушно соглашается Соколовский, шагая к лестнице. Я иду чуть позади и не могу взгляд от них отвести. Это трогает нечто в глубине души, отзываясь теплотой. Мы выходим на террасу, освещаемую в этот утренний час ласковым солнцем. Я быстро занимаю стул, и на мой маневр Соколовский хмурится. «Я надеюсь, список магазинов готов?» Он спрашивает это с меня. «Почти», — отвечаю уклончиво. «По дороге в Москву успею закончить. Еще мне нужно будет 5 минут, чтобы собрать вещи». «Зачем?» — Аня соскакивает с рук отца на стул. «Ты уехать хочешь, что ли?» — спрашивает с деловым видом и хмурится, как отец. «Завтра на работу». Объясняю под взглядом двух пар одинаковых грозовых глаз. «И нет смысла возвращаться сюда за вещами. Купим платье, и я останусь в Москве». «Ну уж нет, Юля». В голосе Соколовского отголоски грома. «Ты вернешься с нами. Няни нет, и она появится завтра, возможно. Так что ты не можешь нас бросить». Он складывает руки на груди. «Да!» – поддакивает Аня и повторяет его жест. «Я так надеялась после магазинов остаться в Москве. Но Соколовские не намерены меня отпускать». «Ну, Юля!» – начинает хныкать Аня. «Ты больше не хочешь со мной играть? Я тебе надоела уже?» От этих слов у меня сжимается сердце. «Что ты такое говоришь?» Я протягиваю руку и касаюсь пальцами рук Ани. «Просто так было бы удобнее, но я с удовольствием останусь и поиграю с тобой вечером». «Давайте завтракать!» Довольная Аня усаживается на стул. «Нам еще мне платье искать!» Я улыбаюсь и быстро отворачиваюсь. «Вот коза!» Но завтрак все равно растягивается на час. Потом мы садимся в машину, за рулем Артем. «Привет, мелочь!» Он распахивает перед Аней дверь. «Я не мелочь!» – насупливается Аня. «Мне скоро 7, и мы едем покупать платье. Я буду красивая, прям принцесса!» «Садись, принцесса, на трон!» Артем подхватывает ее подмышки и усаживает в автокресло. Аня ерзает, устраиваясь удобнее, расправляет подол сарафана. Я сажусь рядом, ожидая, что Соколовский займет место впереди. Но он теснит меня на заднем сиденье. Машина просторная, но автокресло занимает много места. И я касаюсь бедром ноги Соколовского. Стараюсь сжаться в комочек, чтобы занимать меньше места, но не получается. «Поехали уже!» – командует Аня. «Есть!» Артем тут же захлопывает дверь и садится за руль. «Куда ехать?» «В Москву», — с язвительной усмешкой отвечает Соколовский. «Да, мы еще не определились с магазином». У меня вспыхивают щеки. Я беру телефон и открываю свою почту, куда вчера сбросила закладки. Всю дорогу я болтаю с Аней. Мы обсуждаем платья и магазины. И я очень рада, что у меня есть предлог не разговаривать с Соколовским. Он и так сидит слишком близко. Между нами нет дистанции. Я чувствую его особенно остро. И запах его парфюма, и жар его тела. Он листает что-то в своем телефоне. То и дело будто специально меня задевает. А еще мне приходит от него сообщение. «Не думай, что я забыла наказание». И тому подобное. А я уже успокоилась, что мои промахи Соколовский забыл. Но нет, он никогда ничего не забывает. И его эти будто случайные прикосновения. Все это довело меня до состояния оголенного провода. И когда машина остановилась у первого бутика, я готова была перепрыгнуть через автокресло, чтобы побыстрее выскочить на улицу. «Юля, идем быстрее!» Аня берет меня за руку, ее глаза сияют предвкушением. Я слышу обреченный вздох Соколовского и его ворчание. «Быстро вы не закончите, да?» «Как получится». Мстительные нотки все же не удается скрыть полностью. «Мы ведь собираемся купить самое красивое платье». «Юля, я все запомню». Наклонившись ко мне очень близко, быстро произносит Соколовский.